Если прислушаться, можно даже ее услышать. Я смотрю, смотрю, и никаких поселений впереди не вижу. Но кто знает, что кроется за теми изгибами и поворотами? Кто знает, что ждет нас впереди? Я оглядываюсь назад. Болото застилает утренний туман, за которым ничего не разглядишь. «Клевая штука», — говорю я, возвращая бинокль девчонке. Она убирает его в сумку, еще минуту мы молча едим. Мы стоим на расстоянии вытянутой руки друг от друга, потому что ее тишина все еще меня пугает. Я жую сухофрукты и гадаю, каково это — не иметь шума. Жить в бесшумном мире. Что это за мир такой? Прекрасный? Ужасный? Допустим, ты стоишь на вершине холма с человеком, у которого нет шума. Что ты чувствуешь? Как будто ты один? Как ты поделишься с этим человеком своими чувствами? Да и захочешь ли? К примеру, вот мы с девчонкой. Впереди у нас куча опасностей и вообще неизвестно что. Но мы не слышим шума друг друга и не знаем, что думает другой. Неужели так и должно быть? Я доедаю фрукты и сминаю пакет. Девчонка забирает его у меня и кидает обратно в сумку. Ни слов, ни мыслей. Только мой шум и огромная пустота с ее стороны. Неужто так было с моими ма и па, когда они приземлились? Ведь раньше новый свет был тихим. Я резко вскидываю голову и смотрю на девчонку. Раньше. О, нет, какой же я дурень! Нет, ну и дурак! У нее нет шума, значит, она прибыла с планеты, где нет шума, идиот! То есть она прилетела недавно и не успела заразиться микробом, а как только заразится, с ней произойдет то же самое, что и со всеми остальными. Он ее убьет. Он ее убьет. Я смотрю на девчонку, светит солнце, ее глаза открываются все шире и шире. И постепенно до меня доходит очевидное. Я не слышу ее шум, но это еще не значит, что она не слышит мой шум.